В дневное время гиацинты и девять мышат всегда держались в глубине норы, подальше от стены, и только Флора с большим интересом наблюдала за происходящим в классе. Мы никогда не узнаем, унаследовала ли она свою жажду знаний от своей вполне прозаичной матери или же от несколько легкомысленного отца, но довольно быстро она поняла, что ни один из них не знает ответов на ее бесконечные «почему». Искать эти ответы ей придется самой. Делать это она начала прямо на следующее утро. Одно Флора уже знала. Каждый день в определенное время все дети берут свои скрепленные листочки бумаги, кладут их на парты и открывают. Потом учительница показывает черные значки на бумаге, один за другим, справа налево, и ребенок издает разные звуки. День за днем Флора внимательно наблюдала, стараясь понять, что происходит внизу. Но ее глаза, хотя они прекрасно различали слова, напечатанные на странице книг, не воспринимали их, а уши, хотя и ясно слышали, как читает ребенок, не понимали звуков. И вот однажды утром произошло событие, изменившая всю дальнейшую жизнь Флоры. Она, как обычно, внимательно наблюдала за девочкой, которая стояла рядом с учительницей и держала в руках книгу. Это была совсем маленькая девочка. Она только начинала учиться читать, и книжка была совсем простая. На каждой странице большая цветная картинка, и под ней одно слово. Например, на первой картинке был нарисован круглый красный фрукт, а под ним написано «яблоко». Флора никогда не видела яблоко. Поэтому звук, который издала девочка, ничего для нее не значил. За свою короткую жизнь она никогда не видела буханку хлеба, кошку, к счастью, или другие предметы, нарисованные на страницах книги, пока не дошли до буквы «М». Там была нарисована картинка, которую Флора тут же узнала. А под ней несколько черных значков. Вот так. «Мышь». «Ну?» — сказала учительница. «Мышь». Прочитала девочка, и в крошечных мозгах Флоры что-то щелкнуло. Она жадно смотрела на черные значки. «Мышь», — повторила она. Флора начала читать. Глава вторая, в которой Флора читает историю. Четыре буквы, так отличающиеся от остальных и составившие то самое первое слово, и стали ее ключом к прогрессу. Сидя в трещине в стене, и жадно наблюдая, как дети читают разные книжки, она начала различать эти странные черные значки. Особенно, когда слова начинались с такого же значка, что и знакомое ей слово. Например, с буквы «М» начиналось не только слово «мышь», но и слово «мама». С буквы «С» начиналось слово «сова». И хотя Флора ее никогда не видела, мама рассказывала им, кто так печально кричит по ночам за стенами школы. С буквы «Н» начинались простые слова, такие как «нам», «над», «ниже». Буква «П» нужна была для многих мышиных дел — прыгать, пищать, принюхиваться. А вот с буквы «Е» начиналось самое главное слово — «еда». Вот так. Сначала одно слово, потом другое. И поскольку Флора каждый день не только смотрела, но и слушала, как дети читают, понемногу она начала различать эти странные значки и соотносить их со звуками, которые произносили малыши. Никогда еще не бывало такой внимательной и прилежной школьной мыши, как Флора. Незадолго до Рождества и конца первого в жизни Флоры учебного семестра произошло событие, продолжившее ее образование. Однажды в выходные, время, когда вся школа принадлежала только мышам, Гиацинта собрала семейный совет в шкафу первого класса. До этого времени драный Робин почти не замечал 10 своих детей. Теперь, призванный супругой на совет, он обратил на них самое пристальное внимание. «Послушай, Цинта, — воскликнул он, — я должен принести тебе свои поздравления, любовь моя. Ты вырастила и воспитала 10 замечательных ребятишек. Какие они все сильные и здоровые!» «Да, — согласилась Гиацинта. — Дети, поздоровайтесь с папой. Здравствуй, папа!» Хором пропищали мышата, все, кроме Флоры, которая сказала «здравствуй, отец», слово, которое она недавно выучила. «А теперь, — продолжила Гиацинта, — скажите «до свидания». «Папе?» — уточнил один из мышат. «Нам обоим», — сказала Гиацинта. «Вам пора отправляться на поиски своей судьбы в этой огромной школе». «Ура!» — завопили 9 мышат, выскочили из шкафчика на стол, потом на пол и побежали прочь из первого класса, радуясь, что теперь они уже взрослые и самостоятельные. Осталась одна Флора. Она не хотела прерывать свое образование. «Мама», — сказала она, — «позволь мне остаться здесь. Мне тут нравится. Я не буду мешать тебе». «Конечно, не будешь», — — согласилась мать, — «потому что я здесь оставаться не собираюсь. В этой дырке такие сквозняки. Для следующих предпочитаю найти что-нибудь поуютнее». «Следующих?» — не понял Робин. «Чего следующих, Цинта? Младенцев, дуралей!» — вздохнула Гиацинта. «Ты что, ничего не заметил?» Драный Робин взглянул на жену. «Ты, похоже, прибавила в весе. Ну, то есть стала покруглее. А я и не понял». «А вот как!» — фыркнула Гиацинта. «Еще один выводок мышат», — задумался Робин. «И так скоро? Даже не представляю, как у тебя это получается». Гиацинта бросила на своего неряшливого мужа взгляд, в котором смешались презрение и покорность судьбе. «Знаешь, Робин, иди-ка ты и поищи для меня местечко поудобнее. Лучше не в классах. Дети такие шумные». «Бегу, Цинта, уже бегу. Сначала попробуй посмотреть в учительской. Жди меня здесь». И он исчез. «Ну, а теперь вы, юная леди», — повернулась к дочери Гиацинта. «Что это еще за новости? Ты же видела, как обрадовались самостоятельности твои братья и сестры. Почему же ты хочешь остаться?» «Это очень хорошее место для моих уроков, мама». «Уроков?» «Да, мама. Я учусь читать». «Читать?» — не поняла Гиацинта. «Что это такое?»